Вся тяжелая металлическая декорация рухнула. Если бы кто-то хоть на мгновение задержался на сцене, то последствия, которые представили все, были бы страшными. Есть авторы, которых на театре боятся как огня, и которым льнут как бабочки, сжигая крылья при приближении. А есть спектакли, как будто заколдованные или проклятые. Во всяком случае, к таким в Москве относят Тойбеля и его демона. Совершенно необъяснимые вещи происходили с участниками спектакля, пока он шел на мхатовской сцене. Через 2 сезона после премьеры заживо сгорела актриса Елена Майорова. На этом же спектакле Вячеслав Невинный провалился в люк, переломал себе ребра и в тяжелом состоянии был доставлен в Склифосовского. И все это произошло при самых загадочных обстоятельствах. Очевидцы рассказывают, что случилось это необъяснимым образом. Старый актер отыграл свою сцену, его встретили и, как обычно, вывели из темноты кулис с фонариком, осторожно, чтобы он не упал. И вдруг на полдороги, без объяснений, Невинный разворачивается и направляется к сцене. Шаг в сторону, и он летит. Сценический люк. Никто, в том числе и он, не мог объяснить, зачем ему понадобилось возвращаться. На этом трагедии Тойбеля не закончились. Через 1.5 года после смерти Елены Майоровой совершенно неожиданно умирает ее партнер Сергей Шкаликов, 35 лет от роду. Его нашли мертвым в кресле в собственной квартире. Медицинский диагноз – сердечная недостаточность. Тойбеля и ее демона в конце концов сняли с репертуара, решив не испытывать судьбу и не вводить новых артистов на роли. Самое интересное, когда МХАТ только приступал к репетициям спектакля, в дирекцию стали приходить письма, в которых анонимные авторы предупреждали о том, что это произведение очень опасно для жизни. После одного анонимного звонка в репертуарную часть не выдержал психологического давления и вышел из Тойбеля артист Борис Щербаков. Тогда это расценили как бред сумасшедших дамочек, которые толкутся возле каждого театра. Однако реальность поставила под сомнение и бред, и чужое сумасшествие. А в Малом театре мистическая история связана со спектаклем «Царь Иоанн Грозный», одним из триптиха о русских царях. Когда актер Александр Михайлов, назначенный на роль Грозного, приступил к репетициям, спектакль назывался «Смерть Иоанна Грозного». И именно с этого момента артист почувствовал себя очень плохо. Он обратился к своему духовнику, и тот, в свою очередь, направил его в один из монастырей, где хранились документы о царе Иване. Там Михайлов узнал, что все артисты, когда-либо бравшиеся за эту роль, вскоре умирали. Не без оснований напуганный актер пришел к худруку Малого Юрию Соломину и попросил исключить из названия, как ему посоветовали, слово «смерть». Соломин отнесся к этому как к капризу, блажи своего премьера. В общем, Михайлов вышел в роли Грозного на премьерный спектакль с первоначальным названием. Отыграл 6 раз. Поехал на дачу, и по дороге у него горлом хлынула кровь. Хорошо, что рядом был друг, и он отвез артиста в институт Склифосовского. Его подлечили, и через какое-то время он смог выйти на сцену. И снова беда. Через несколько дней он оказывается в больнице с диагнозом «заворот кишок». Михайлова тут же положили на операционный стол, и только срочная помощь врачей спасла ему жизнь. в малом всерьез задумались.